Предвестник несчастий. 11 марта 1901 года, в столетнюю годовщину кончины императора Павла I, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга проходила торжественная панихида. 100 лет назад, 11 марта 1801 года, император был убит в своей спальне. Его смерть якобы предсказал вещий инок Авель. Набожный и мнительный Павел поверил монарху и заранее оставил потомкам завещание, которое повелел вскрыть через 100 лет после его смерти. Император Николай II вскрыл конверт с сургучными печатями. То, что он прочитал, повергло его в смятение. Считается, что в послании Павла было записано дальнейшее предсказание вещего Авеля, которое касалось жизни и тягостной кончины будущего всероссийского императора. «Будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. На венец терновый сменит он корону царскую, война будет. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водой, как рыбы, плавать, серую зловонную друг друга истреблять начнут. Накануне победы рухнет трон царский, брат на брата восстанет, власть безбожная будет бичевать землю русскую, кровь и слезы напоят землю русскую». Ко времени прочтения Николаем II в 1901 году завещания Павла I вещего Авеля не было на земле уже 60 лет, но его предсказания удивительным образом продолжали сбываться. После Первой мировой войны в России началась революция. Николай был вынужден отказаться от престола. Его с семьей сослали в Екатеринбург, где без суда и следствия варварским образом расстреляли. Власть в стране захватили большевики. Началась гражданская война. Священников изгоняли из церкви, настало время безбожие. В миру его звали Василий, фамилия Васильев. Родом он был из Тульской губернии. Случилась с ним какая-то странная болезнь, после которой он бросил семью и ушел из дома. В 1785 году принял постриг в Валаамском монастыре, стал монахом-отшельником и отправился странствовать. Он много видел, многое прочувствовал, многое пережил. Однажды после тяжелой болезни ему привиделись два ангела, которые сказали ему, что он пророк, вещий человек, который может предсказывать людям, кому на роду что написано. Потом перед ним явился сам Господь и сказал, что предсказывать ему предстоит не простым людям, а царским. С этого времени он стал Авелем. Прибыв в Николо-Бабаевский монастырь в Костромской епархии, Авель засел за написание книги «Мудрый премудрый», в которой постарался по-своему изобразить житие царствующих особ, их рождение и смерть. Он предрек царствующей императрице Екатерине Великой скорую смерть 6 ноября 1796 года и не побоялся показать эту книгу настоятелю монастыря. Настоятель ничего не понял, только перекрестился. Тотчас собрал братию, которая постановила отправить Авеля вместе со страшной книгой к архиерею. Тот просмотрел указанные места и перепугался куда больше настоятеля. Он сказал, что эта книга мерзкая, написана смертную казнью, и отправил Авеля к губернатору. Тот пришел в ужас, затопал ногами, вызвал стражу. От губернатора под строгим конвоем злополучного вещателя повезли в столицу Санкт-Петербурга на допрос. Перед царскими властями вещий Авель появился в марте 1796 года. Его допрашивал генерал-прокурор граф Самойлов. Вещий Авель повторил дату смерти императрицы Екатерины II, и на допросе он сказал, что, находясь в Валаамском монастыре, еще в 1786 году, услышал с небес голос, который повелел ему идти в Санкт-Петербург и сообщить северной государыне, чтобы готовилась в долгий путь. Жить ей осталось немного. На вопрос, откуда у него такие мерзопакостные сведения, Авель ответил «от Бога». Генерал назвал его нечестивцем, безумцем, сказала, что отправит в темницу, где он будет сидеть на хлебе и воде. Екатерина не захотела ничего слушать о вещем Авеле. Просвещенную монархиню монах, помутившийся разумом, не интересовал. В Шлиссельбургскую крепость его, и пусть останется там до конца дней моих. Посмотрим, кто кого переживет, сказала она. Но в начале ноября государыня императрица неожиданно занемогла и слегла в постель. Врачи помочь не могли. Екатерина Великая умерла, как и предсказывал вещий Авель, 6 ноября 1796 года. После воцарения нового императора Павла I, мудрая и премудрая книга среди секретных бумаг попалась на глаза князю Куракину. Он ее прочитал и рискнул показать молодому монарху. Павел, удивленный не менее Куракина, приказал привести к нему монаха для беседы. Содержание беседы осталось в тайне. Известно только, что длилась она долго, и в завершении Павел просил благословения у Авеля, и чтобы это благословение было во благо и во имя процветания всего царского рода. Авеля поселили в Невской лавре, окружили почестями, обещали всяческие блага. Но он не выдержал столичной жизни и снова отправился в Валаамский монастырь, где засел за написание новой книги. В ней он предрек скорую насильственную смерть своего благодетеля Павла I и указал точный срок – 11 марта 1801 года. Новая книга попала на стол митрополиту. Тот возмутился и отправил страшную книгу в Сенат. Оттуда ее переправили в канцелярию императора. Легко представить себе состояние императора Павла. Какова благодарность? Павел отдал приказ бросить негодника в Петропавловскую крепость и ждать приказа, когда он решит его судьбу. По всей видимости, тогда же Павел написал свое завещание. Но решить судьбу Авеля монарх не успел. Наступил 11 марта 1801 года. Ночью заговорщики ворвались в его спальню. Павел был убит, насильственная смерть состоялась. Так свершилось второе пророчество вещего Авеля. После похорон Павла и воцарения его сына Александра I, монаха выпустили из крепости и отправили в Соловецкий монастырь, чтобы он не странствовал, а постоянно находился там. Авель снова засел за книгу. Теперь он пророчествовал о другом, о том, что в 1812 году французы войдут в Россию и спалят Москву, что император Александр I выгонит их. До императора дошли слухи о новой книге монаха-вещателя. Он направил письмо архимандриту с просьбой выпустить отца Авеля и привезти в Петербург для беседы. Но игумен Илларион боялся, что Авель нажалуется государю, в каких тяжелых условиях он держал инока-предсказателя. В своем ответе архимандрит написал, что Авель приехать не может, у него болезненное состояние. Но Александр I догадался, о каком болезненном состоянии шла речь, и в следующем письме потребовал, чтобы Авеля немедленно выпустили, дали ему паспорт, деньги и направили в Петербург. Игумен не сдавался и задумал уморить вещего монаха и на всякий случай просил его предсказать свою судьбу. Авель изрек: «Если не прекратите зло, то погибнете лютою смертью. Останутся у вас вдовы и осиротелые чада». И этих слов казалось достаточно, чтобы выпустить его из стен монастыря. Авель уехал в Петербург, а игумен и еще несколько его помощников неизвестно от чего заболели и вскоре скончались, как было сказано при прощании. Бог весть от какой хворобы. В Петербурге Авель императора не застал. Он находился в отъезде за границей. С ним беседовал князь Голицын. Содержание разговора нигде не фиксировалось. Известно только, что по просьбе князя монах начертал судьбу России и царей на 100 лет вперед. Перспектива оказалась безрадостной. Авель предсказал и кончину Александра, и восстание декабристов, и гибель династии Романовых через 100 лет. Князь был в ужасе, но, выполняя наказ императора, монаха выпустили, поставив условие нигде, никогда, ни при каких условиях не заниматься предсказанием. Никаких пророчеств, особенно касаемо царственных особ, иначе ему не сдобровать. А жить он может где хочет и как хочет. Авель сдержал слово, замкнулся в себе и снова отправился странствовать. Несмотря на все невзгоды и лишения, он оставался здоровым и душой, и телом. Побывал на Афоне, в Царьграде, Константинополе и Иерусалиме. Вернувшись на родину, не стал пророчествовать, опасаясь за свою жизнь. Знал, что теперь пощады ему не будет. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, но слух о вещем монахе уже распространился по всей стране, и к нему в келью направлялись толпы народа, жаждавшие услышать его голос, его пророчество. Но он остался верен данному слову. Вскоре, вместо скончавшегося в Таганроге Александра I, после декабрьского выступления восставших офицеров, на престол вступил Николай I. Он был суров, напуган и не хотел слушать никаких пророчеств, не хотел знать никаких пророков. По его приказу монаха, вещего Авеля, отправили в Спасо-Ефимовский монастырь, в Суздале, откуда он больше не вышел. Скончался Авель на 86-м году жизни, 20 лет из них он просидел в крепостях и тюрьмах.